А здесь Настя опять оказалась на чужом поле, на котором играли в привычную игру по старым правилам. Баба не человек, и в уголовном розыске ей делать нечего. Женщина никогда, ни при каких условиях, не может оказаться умнее мужчины, поэтому умственную часть розыскной работы она никогда лучше мужика опера не сделает, а уж про физическую и говорить нечего. Человечество, в том числе и отдельные его представители-розыскники, уже поняло всю глупость и неудобность давным-давно придуманных правил, но моральных сил проломить собственной грудью возведенные когда-то барьеры пока не находит. А что было делать Насте Каменской, когда ее дважды отвергли представители чужой территории? Сначала оперативник Андрей Головин, потом следователь. Он назвал себя, но так невнятно, что Настя не расслышала. Разве могла она сказать кому-нибудь из них: «Слушай, ты там проверь, ты знаешь, что сделай, ты меня послушай, я дело говорю»? Нет, такие слова может себе позволить тот, кто уже поиграл с местными милиционерами во все мыслимые и немыслимые игры, включая и не вполне благовидные. А если ты женщина, и мало того, что претендуешь на выполнение спокон веку мужской работы, но еще и пытаешься советовать мужчинам, как эту работу делать лучше, то шансов у тебя, голубушка, минус 0,8. В чем Каменская и не замедлила убедиться? К ней в этом городе с самого начала отнеслись несерьезно, не скрывая общей установки на то, что женщина в уголовном розыске — это полнейшая чепуха, и быть этого не может. А когда произошло убийство, и Настя открыто предложила свои услуги, ей вполне определенно дали понять, что женщина должна знать свое место и близко к барьеру не подходить. Настя очень старалась этого не слышать. Она искренне хотела помочь, и для этого готова была наступить на свое самолюбие. Но всему, в конце концов, есть предел. И хладнокровию, и рассудительности тоже. Преодолев первую волну обиды и даже сумев продвинуться на ее гребне далеко вперед, она попала во вторую волну и в ней захлебнулась. В дверь стучали уже во второй раз. В первый раз примерно час назад. Настя затаилась, лежа на кровати, и сделала вид, что ее нет. Сейчас она занималась переводом, стук машинки разносился далеко, и не открыть не было никакой возможности. — Анастасия, что происходит? — Дайте-ка вашу санаторную книжку, — строго потребовал лечащий врач Михаил Петрович. — Так я и думал. Вы два дня подряд пропускаете процедуры и не занимаетесь в бассейне. Вы плохо себя чувствуете? Почему вы не ходите в столовую? Мне не здоровится, — неуверенно промямлила Настя. Тогда почему вы не приходите ко мне? Здесь санаторий, а не палаточный городок. Прошу это учесть. В случае малейших неполадок со здоровьем немедленно к врачу. Усвоили? Усвоила. У меня уже все прошло. Завтра я начну ходить в столовую и на процедуры. Честное слово, Михаил Петрович. Допустим. Я хочу знать, в чем заключается ваше нездоровье. Почему пропал аппетит? Может быть, я неправильно назначил лечение? Это скорее нервная, легкая депрессия, улыбнулась Настя. — На вас сильно подействовал этот прискорбный случай? — спросил Михаил Петрович. — И он тоже подействовал. Не обращайте внимания. Обычная дурь. Сегодня я, с вашего позволения, еще немного погрущу, а завтра с утра все будет в порядке. Врач ушел недовольный, но с Настиным упрямством поделать ничего не смог. От ужина она отказалась категорически. Адамир все не приходил. Около 22:00 снова раздался стук. У дверей стояла Регина Аркадьевна. «Вам телеграмма, Настюша. Я проходила мимо дежурной, она просила вам передать. Соседка протянула ей распечатанный бланк телеграммы. «И кто же это такой любопытный?» — пронеслось в голове у Насти. «Кто не утерпел и заглянул в телеграмму?» «Пожалуйста, срочно позвони домой. Целую, папа». Ей стало не по себе. Если дома случилось что-то серьезное, то не было бы в телеграмме успокаивающего слова «пожалуйста». Когда говорят «пожалуйста», это уже просьба, а не приказ. А просьбу можно ведь и не выполнять. С другой стороны, срочно. Что за срочность такая? Ведь она только вчера звонила ему, получив перевод. «Что же делать?» — растерянно сказала Настя. «Отец просит срочно позвонить домой. Но в город идти уже поздно. Переговорный пункт работает до 21:00.